Вон они, — обрадовался он, увидев вдали трех крупных людей в камуфляже и вязаных шапочках. — Подождите, пожалуйста, — вежливо обратился он к шоферу и, сунув прибор обратно в руки шпионки, выскочил из машины. Охранники честно выполняли задание. — Что, Мерседес не проезжал? — подбежав с неудержимым страхом, спросил их Ганнибал. — У нас еще не было, — ответил один из трех, — а ребята из института одного задержали. — Когда? — Протуберанцем колыхнулся аспирант. «Минут пять назад». «А чего вы тогда здесь стоите?» Успел на одно мгновение изумиться он. «Но нам же не сказали, сколько их, этих мерседесов», — с большим резоном ответил охранник. «Может, там не тот?» «Тоже верно». Просто обрадовался аспирант. «Стойте». Вернувшись, аспирант бросил взгляд в глубину такси на притаившуюся там Аннабель. «Приехали». Объявил он и поспешил расплатиться с водителем. Машина сорвалась с места, едва аспирант успел отдернуть руку. Аннабель успела остаться рядом. «Если я ошибся, то нам их все равно уже не поймать», — сказал аспирант, стараясь не верить в худший исход дела. Он натянул на глаза черную спецназовскую маску, выхватил из рук настоящей шпионки ее рюкзачок и приказал: «Бежим, чтобы не замерзнуть». За околицей деревни они бесстрашно нырнули в заросли густой и трескучей травы. Аспирант вспомнил, что летом здесь преет болотце и зреет камышиное эскимо, и порадовался, что в их деле так неожиданно пригодились зимние холода. «Хищники и партизаны выходят на ночную охоту», — шепнул он через плечо и получил в ответ бесстрашный смешок. Когда последние камышины расступились, аспирант увидел такую картину, которую очень хотел увидеть. Темные подступы к шоссе, само шоссе, проложенное к международному аэропорту, и хорошо освещенное, и медицинский «Мерседес» с двумя красными полосами, остановленный у подземного перехода людьми в камуфляже. «Вы остаетесь здесь», — скомандовал аспирант шпионке. «Смотрите внимательно. Я попытаюсь вывести их из машины. Может, вы кого-нибудь узнаете?» «Да, да, да», — отвечала шпионка, как солдат своему сержанту. «Это все. Пожелайте мне удачи, Аннабель». За миг перед тем, как произнести это звучное имя, аспирант уже который раз начинал испытывать легкий приятный страх. Тут Аннабель поступила не по уставу. Она схватила аспиранта двумя руками за ворот куртки и, крепким рывком притянув к себе, припала к его губам. Ее губы были мягкими и крепкими, нежными и сильными. Такими, какой, видно, была вся она, Аннабель Терранова, сицилийская мстительница, африканская сестра милосердия, американская шпионка. Аспирант Дроздов не был сражен. Он не мог себе этого позволить. Он мог позволить себе только короткий благодарный поцелуй, который бы не сбил его с ритма дыхания и мысли. Аннабель была чуткой шпионкой и вовремя оттолкнула от себя Ганнибала. «Спасибо, Аня», — коротко сказал он. «Секунду», — сказала Аннабель, и, засунув руку в свой рюкзачок, который она успела выхватить у аспиранта, еще на бегу, вытащила из него еще какую-то черную штучку и, не говоря ни слова, впихнула ее в один из внешних карманов ганнибаловой куртки. «Что это?» — торопливо спросила аспирант, поняв, что иначе Аннабель ничего не скажет. «Я послушаю здесь, что они будут говорить». «Но ведь мы будем говорить на русском». «Я кое-что пойму. Магнитофон зафиксирует. Вы потом переведете ник. И еще вот что». Еще какую-то штучку Аннабель запихнула аспиранту за пазуху, а маленькую пуговичку на проводочке прищелкнула к застежке на куртке. «Я посмотрю, что у них там есть. Это видеокамера, а это ухо». И черную изюмину ткнула Ганнибалу в правое ухо. «Если понадобится, я вам что-нибудь отсюда подскажу». Сначала аспирант оробел, но ненадолго, а затем у него прибавилось уверенности в успехе. «Значит, монокуляр вам не нужен?» Уже по-своему распорядился он, и, взяв себе из рюкзачка прибор ночного видения, повесил его на грудь вроде командирского бинокля. А мне он пригодится для устрашения. Пока.